Глава 67. Ярослав. Мы подъезжаем к дому, и Дениска выскакивает из машины. А в этот же момент на пороге подъезда появляется Анюта в офигенных джинсовых шортиках. Мой сын с радостным визгом бросается к ней, обнимает ее, прижимается, что-то говорит. И вдруг замечает Алису, и у него падает челюсть. «Ты кто?» Он мгновенно перемещается к ней. «Я Алиса?» «Я же тебе говорил», — начинаю я. «А я Денис!» Он протягивает ей руку, она ее пожимает. «А это Максим», — представляет она брата. С Алисой Дениска ведет себя по-другому, не решается ее обнять. Просто таращится, как на невиданное чудо. Влюбился, ну что-то вроде того. «У моего сына сейчас как раз период увлечения девочками». Алиса радостно улыбается мне. «У нас с ней проблем не будет. Я для нее Бэтмен». А вот Макс смотрит настороженно. Чего и будет меня испытывать. Что ж, это вполне естественно. Я для него чужой мужик, ухажёр его мамы. Но я-то ладно. Хуже то, что Дениска ему явно не нравится. Ну еще бы, носится тут какая-то мелочь. Лезет к маме и сестре, тоже вполне понятно. Ладно, разгребем. Анюта собирается сесть вперед, что логично и очень приветствуется мной. Я мечтаю хотя бы взглядом ласкать ее голые коленки. Но она смотрит на Макса, на Дениску, снова на Макса и отправляет на переднее сиденье Алису, а сама устраивается между двумя пацанами. Это удержит их от боевых действий, хотя бы на какое-то время. Но я не сомневаюсь, что они сегодня будут. И скорее рано, чем поздно. «Вау!» — восклицает Алиса, когда мы идем по причалу к яхте-катамарану. «Ничего себе!» — подхватывает Анюта. «Крутяк!» Даже Максим впечатлен парусно-моторным судном. А я не могу оторвать взгляды от обтянутой джинсовыми шортами попки Анюты. Я знакомлю всех с капитаном Владом, моим давним другом. Раздаю спасательные жилеты, помогаю застегнуть. А Влад проводит краткий инструктаж, и мы отправляемся в плавание. Сначала все идет неплохо. Пацаны сидят каждый у своего края, таращатся по сторонам, задают вопросы. Алиса делает селфи и выкладывает в соцсети. А Анюта... Я вижу, как она переводит взгляд с одного на другого, переживает за каждого из них. Постоянно сглаживает углы и смягчает высказывания мальчишек. Она напряжена. А я хочу, чтобы она просто расслабилась и кайфовала. Проблема начинается, когда Максик, поговорив с капитаном, становится за штурвал. Дениска, конечно же, сразу оказывается рядом. «А можно я?» «Иди нафиг», — бурчит Макс. А я слышу, как Анюта, сидящая рядом со мной, коротко вздыхает. Закрываю ей рот ладошкой, шепчу. «Не надо вмешиваться». «Но Макс грубит». «Ничего страшного». Максим продолжает управлять катамараном под чутким руководством молчаливого капитана. «А я уже рулил», — хвастается Дениска. «Много-много раз!» Он показывает Максу язык. «Тогда тем более иди нафиг!» «Это мой папа тебя сюда позвал! Мой, а не твой!» Сам того не зная, Дениска бьет по самому больному. Лицо Макса искажается. А вот тут уже надо вмешаться. «Вообще-то нас всех сюда позвал капитан Влад», — говорю я. «И тебя в том числе. А может, больше не позвать». Дальше не продолжаю. И так все понятно. Через некоторое время Макс уступает штурвал Дениске. Когда они меняются, он ставит ему подножку. Дениска в ответ щиплет его за бок. «Чего они как придурки?» — бурчит Алиса. «Мальчишки?» — пожимаю плечами я. «Что, пацанам обязательно вести себя как идиоты?» «Ага, по-другому никак. Это их способ взросления». А вроде все успокоилось. И я уже представляю, как мы с Аней могли бы спуститься в каюту и... Конечно, нет. Мы не могли бы. Здесь дети. Но ничто не мешает моему воображению рисовать, как я стягиваю с нее эти шортики. А вообще наш план таков. Идем на яхте 1,5 часа, причаливаем к берегу, обедаем с костром и сосисками и идем обратно. И кажется, первая часть плана приближается к благополучному завершению. Мы уже почти у берега. Но тут снова начинается. «Я хочу здесь сидеть», — заявляет Дениска. Пока он вставал за яблоком, Макс устроился на его месте, очень удобном для обзора. «Я тут сел. Я первый сел». «Мальчики, давайте вы будете по очереди», — успокаивающе произносит Анюта. «Это мое место», — вопит Дениска. «Чем докажешь?» «Я тут всегда сидел». «Все меняется», — философски произношу я. «Пусть он вообще проваливает с нашего катамарана». «Сам проваливай», — парирует Макс. После этой фразы начинаются активные действия. Я не сомневался, что это рано или поздно случится, но надеялся, что боевые петухи дотерпят до берега. «Отставить драку!» — рявкаю я. Но они меня не слышат, мутузят друг друга с настоящим остервенением. А Максик выше и сильнее, но Дениска юркий и быстрый и использует разные приемы. Я его учил, и впервые об этом жалею. Анюта говорила, что Макс занимается робототехникой, ходит в какой-то там кружок. Это, конечно, прекрасно, но пацану надо и физуху качать, чтобы в таких вот ситуациях уметь захватить противника в блок. «Дурак! Сам дурак!» Оба дебошира летят в воду. Анюта верещит и почти прыгает следом. «Все нормально. Останавливаю ее я. Тут мелко, а вода теплая. Они в жилетах. Пусть побарахтается». Промокшие дебоширы выбираются на берег. Мы с Анютой достаем предусмотрительно взятую сухую одежду. Они молча переодеваются в кустах, каждый по свою сторону поляны. Я разжигаю костер и втайне надеюсь, что совместное приключение сблизит мальчишек. Все же они вместе упали в воду, и вместе плыли в жилетах к берегу, и вместе выбирались. Дениска подходит к костру первый. «Замерз?» — спрашиваю я. «Не-а». «Классно искупались?» «Ага». Восхищенно отзывается он. К нам приближается Максик. Я киваю на него. «Уверен, вы подружитесь». «Я не хочу с ним дружить», — вопит мой сын. «Я не хочу», — вторит Макс. Мы с Анютой переглядываемся. Да, дела.